Глава 5. Элла подождала, пока Драк выпустит ее из объятий, и развернулась рассмотреть детали. Из холла сквозь высокие в два человеческих роста распахнутые двери красного дерева виднелся светлый зал. Высокая блондинка в нежно-розовом платье и милой маленькой шляпке в виде кораблика, бегущего по волнам, неспешно переговаривалась с серьезным, облаченным в строгий наряд тучным мужчиной, в ожидании приглашения к столу. Драк буднично кивнул подбежавшему слуге и посмотрел на ученицу. «Пойдем, я представлю тебя хозяину дома». Он предложил спутнице руку и увлек ее за собой. В просторном зале с редкими тонкими колоннами пахло жасмином. Элла подняла глаза и удовлетворенно улыбнулась. Так и есть. Потолок облицован солнечным кварцем, камнем, излучающим свет не хуже небесного гиганта. Минерал целую вечность зреет под водой, а, попадая на воздух, начинает сиять гораздо ярче даже самых лучших свечей. Одна беда — жасмином при этом воняет невыносимо. Будто невзначай, Элла коснулась шершавой стены, отделанной серо-голубым сланцем, и улыбнулась. Точно такой же был в любимой беседке около ее домика в землях детей Повелителя Неба. Даже в самые жаркие дни там всегда царила прохлада, а здесь он, напротив, казался теплым, как подогретое молоко. Приглашенных было немного, человек 30 от силы. Тем не менее, когда все они уставились на Эллу, ей захотелось исчезнуть. Появление мага с молодой женщиной под руку заставило отвлечься от неспешной беседы. Видимо, многие считали Драка хорошей партией, и пришлая Элла была не кстати. К счастью, разглядев на ее руках письмена, гости перестали обращать на нее внимание. Чародейка только усмехнулась, припоминая рассказ Корока про то, как в изрядно подгулявшей компании пьяный в стельку Драк клялся, что никогда не возьмет в жены мага. Драк подвел ученицу к приятному мужчине средних лет. Тот мирно беседовал с дорого одетой дамой в возрасте. Заметив чародеев, градоначальник Тмара лучезарно улыбнулся и склонил голову в легком поклоне. Элли захотелось кинуться ему на шею. Она не помнила, как зовут этого мужчину, но на ком он женат, забыть бы не смогла никогда. Его супругу звали Тума, и все время, проведенное на землях детей Повелителя Неба, Элла вспоминала ее с теплотой и радостью. Они никогда не были подругами, но поболтать с Тумой чародейка не отказалась бы. «Видий, хочу представить тебе мою помощницу». Драк ответил поклоном на поклон. Хозяин дома подмигнул. «Мы знакомы, Драк. Элла — дочь Теона, если я не ошибаюсь». Тут мужчина еще раз поклонился. «Ты похорошела с последней нашей встречи. Видно, что дети Повелителя Неба приняли тебя с радостью». Элла выдавила улыбку. Видию подробности знать не обязательно. Драк потер подбородок и ухмыльнулся. Вероятно, в его голове наконец-то сложилась полная картина прошлого ученицы. Мак открыл рот, чтобы уточнить кое-что, но в это время кто-то подошел к Элли сзади, развернул к себе и заключил в объятия. «Дитя, как я рада тебя видеть!» Статная черноглазая брюнетка с кукольным личиком расцеловала гостью. Элла с чувством обняла Туму. Отстранилась, чтобы рассмотреть внимательнее. Все-таки Кнут был великим колдуном. Заклинание его работает и после смерти. Сколько лет Туме? Около 80. А в жизни не дашь больше 35. Брюнетка тоже выпустила Эллу и защебетала. «Не ожидала увидеть тебя в наших краях. Надолго Авар отпустил к нам?» «Навсегда», — Элла пожала плечами. Лицо Тумы стало серьезным, глаза сузились. «После ужина будет время поболтать немного, все разбегутся кто куда», — доверительным шепотом сообщила она и погладила плечо чародейки. «Я хочу знать подробности». Элла кивнула. Прозвучал гонг, и все поспешили в столовую. В ужине не было ничего примечательного, разве что кормили на удивление вкусно. Драк умудрялся удачно шутить и развлекать сотрапезников короткими байками. А Эллу забавляли попытки всех без исключения женщин за столом поймать его взгляд и зазывно улыбнуться. Она наблюдала, слушала и мотала на ус. Учитель наверняка будет иронизировать над ее связью с детьми повелителя неба. Значит, надо придумать, чем ответить. После последнего блюда все и впрямь разбежались кто куда. В светлый зал принесли столы, и несколько мужчин уселись играть в карты. Толстый рыжий усач достал бумаги и расположился рядом со статным брюнетом. У того на груди была брошь с массивным, с перепелиное яйцо топазом на груди. Они, видимо, решили обсудить детали торговых контрактов. Пять женщин болтали, устроившись в креслах. Танцевали несколько парочек. Приглашенные музыканты играли не виртуозно, зато с огоньком. Тума увлекла Эллу на большой балкон с невысоким ограждением из каменных столбиков. Чародейке показалось, что это мрамор. Стол, два кресла друг напротив друга, пустая площадь перед глазами и едва заметные звезды над головой. Слуга принес два толстых шерстяных пледа, теплую воду и горячий шоколад. Женщины завернулись в одеяло, устроились каждая в своем кресле и молча уставились в небо. Элла пригубила теплой вязкой жидкости. Вечер хорош, еще веет холодом, но в воздухе уже чувствуется пробуждение природы. Света из зала хватало, чтобы они могли разглядеть все вокруг. Тума добродушно улыбнулась и заговорила. «Тебе лучше переехать к нам, так будет правильнее. У нас полно места в гостевом крыле, а учитывая репутацию Драка, тебе, незамужней женщине, оставаться у него не надо. Пойдут ненужные разговоры». Элла рассмеялась, сказанное хозяйкой дома казалось суетным и незначительным. Тума невозмутимо продолжила. «Нет, если, конечно, ты сама хочешь воспользоваться им, — поговаривают, в постели он почти бог». «Ошпаренные кони!» — сквозь смех выдохнула Элла. «Ты даже представить не можешь, насколько мне не до этого. Новый любовник — последнее, что сейчас нужно». Вздохнула. «Не до радости жизни. Прийти бы в себя». Тума посмотрела на собеседницу сукаризной. Чародейка поежилась то ли от холода, то ли от взгляда брюнетки. Сделала еще глоток теплого шоколада. Сладкий напиток с едва заметной ванильной ноткой оставил горькое послевкусие. Элла закрыла глаза и промямлила. «Завеса между землями и закрытые врата позволяют мне сохранить остатки достоинства. Кажется, если бы сейчас можно было вернуться, я неслась бы со всех ног». Она вздохнула и потерла руками лицо. «Иногда думаю, что я согласна жить тенью, лишь бы рядом». Тума накрыла ледяную ладонь Эллы своей. Заглянула собеседнице в глаза. «Это пройдет, дитя!» Мягко улыбнулась. «Поделись, что случилось? Станет легче. Когда я видела вас последний раз, дело шло к свадьбе. Да и Авар не из тех, кто потащит юное создание в постель без серьезных намерений». Чародейка высвободила руку и сделала еще глоток шоколада. Сильнее закуталась в плед, посмотрела на небо. Луна висела странно близко к балкону. Элла жизнь свою готова была поставить, что плутовка подслушивает. Плевать. Тума права. Поговорить с кем-то необходимо. Подавила подступающие слезы и начала рассказ. Мне надо было соглашаться сразу, как только он позвал замуж. Элла облизнула губы и закрыла глаза. Я думала, что освоюсь с превращениями, и тогда мы с помпой отпразднуем наш союз. Если верить преданиям, такие переменчивые духи, как я, могут зачать потомство с любым другим существом при одном только условии. Я должна хотя бы на несколько дней превратиться в такого же, как моя пара. Но время шло, а превращения мне так и не давались. Увы. Тума хмыкнула, но перебивать не стала. Элла продолжила. Мы откладывали свадьбу. Я училась, а Вар занимался делами матери. Он проводил со мной каждое свободное мгновение, но о свадьбе говорить перестал. То ли боялся лишний раз ранить меня, то ли сам сомневался. В конце концов, Авар, единственный наследник крупнейшего княжества в землях детей Повелителя Неба, и бездетным ему быть никак нельзя. При должном старании дети — дело времени, осторожно заметила Тума, а Элла покачала головой и продолжила. В конце осени снова напомнила о себе проклятие семьи. Клубок матери Авара, Силаты, как клубок всякого, принявшего власть в Латиратском княжестве, снова стал разматываться быстрее. Эскал давно знал о проклятии еще с тех времен, когда только познакомился с ней, но думал, что избавил супругу, когда ответил на загадки у источника сущего. Оказалось, нет. Силату опять начали мучить видения об окончании нити в клубке, и несколько раз она проваливалась в беспамятство в самый неподходящий момент. Элла потерла ладонями лицо и залпом допила шоколад. Тяжело проглотила слюну. Глубоко вздохнула, прогоняя захватившую ее злость. А с проклятием всплыло и пророчество, что дети Авара от женщины с меткой Повелителя Неба будут от этого самого проклятия избавлены. У меня, как ты понимаешь, никаких меток нет. Зато они нашлись у Ирты, партии во всех отношениях замечательной. Тума нахмурилась. Если речь идет о замечательной партии, несложно и поискать потщательнее. Точно, усмехнулась Элла в ответ. Шмыгнула носом и продолжила. Следом началось представление. Ко мне пришла Силата и долго объясняла мне, чтобы держать проклятие в узде, рядом с князем должен быть сильный маг. Им нужны наследники, а я бесплодна. И вообще, ничего хорошего в родстве со мной, дочерью духа стихии, проклятого богами, нет. Я возражала. Я тоже сильный маг и буду рядом с Аваром всегда. Дети у нас рано или поздно появятся. Силата не стала слушать. Она лишь напомнила, что мне, вечному духу, должно быть стыдно транжирить время смертного, что рядом со мной. Вот ведь! Зло выдохнула Тума. Чего только не скажешь, чтобы уязвить неугодную возлюбленную сына. Собеседница пожала плечами. Я много думала. Благо Авар отсутствовал. Копалась в книгах в поисках ответов. Пыталась иначе растолковать пророчество. Ничего нового не обнаружила. Если бы умела удерживать нужное тело хотя бы несколько мгновений, я могла бы надеяться, что рожу ему детей. Тогда я бы никогда его не отпустила. А так получалось, Силата во всем была права. Элла громко вздохнула и взяла бокал с водой. Обняла его ладонями, пытаясь согреть замерзшие пальцы. Тума покачала головой. «Не права!» — вполголоса возразила она. «Ты не транжирила его время. Ты делала его счастливым. К тому же пожала плечами и воздела глаза к небу. Мой опыт общения с моими взрослыми детьми показывает, от их дел сердечных лучше держаться подальше, только хуже будет. Чародейка шмыгнула носом и покачала головой. Я поговорила с Аваром, когда он вернулся. Ждала, что он скажет «все глупости, все неважно», но он так легко отпустил меня, будто ничего никогда и не было. Вытерла набежавшую слезинку и нос платком, добытым из кармана. Тума сделала глоток шоколада. «Что за проклятие?» «Недобро», — ухмыльнулась. «А то, может, там и стоять рядом опасно. Не то, что детей рожать». Элла махнула рукой. Еще раз шмыгнула носом, но плакать перестала. «Какая уже разница?» В сердцах выдохнула она. «Да и история долгая». «Мы не спешим», — улыбнулась Тума. Ей, видимо, казалось, что собеседница должна рассказать все. Элла повиновалась и, сдерживая вновь подступившие слезы, продолжила. «Младший брат прапрапрадеда Авара, Уладор, заключил сделку с Богом». Чародейка поправила распахнувшийся плед. Небо окончательно потемнело, и на балконе стало холодно. Бог помог Уладору и его возлюбленной перенестись в обитель нитей и обратно, а юноша взамен обещал отдать всю магическую силу, что будет у его потомков. Бог свою часть сделки выполнил, а Уладор — нет. Его унес с собой в мир мертвых страж обители нитей Тель-Аркерин. Небожителю никто не заплатил. Тума ухмыльнулась. Элла, понимающе, закивала. Не заплатить Богу просто невозможно. На балкон вышел слуга. Принес новые чашки с горячим напитком и унес ненужную посуду. Чародейка дождалась, пока он уйдет, и продолжила. Бог затребовал свое. И отдать магическую силу своих детей — внуков и далее пришлось прапрапрадеду Авара. Он фактически принял на себя обязательства по договору. Долгое время о полных условиях никто не знал, но перед самой смертью прапрапрадеда договор нашел его сын и отказался выполнять часть условий. Оказалось, Бог хотел не только силу, но и потеснить на землях детей повелителя неба, собственно, повелителя неба, а это, видимо, уже было слишком. Понятия не имею, почему они поверили, что все сойдет с рук. Так или иначе, Бог разгневался и проклял их. С тех пор в семье матери Авара не рождаются маги. Поверь, для земель детей повелителя неба это огромная потеря. «Но это не повод выкидывать тебя, как ненужную вещь», — покачала головой Тума. Элла тяжело вздохнула. «Это не все. Когда наследник принимает власть, нить в его клубке судьбы начинает бежать быстрее, и нужно много сил и умений, чтобы отодвинуть смерть. Эскалу казалось, он смог замедлить клубок Силаты, но осенью выяснилось, что нить по-прежнему отматывается слишком быстро, и Силате осталось лет 10, не больше. Если ничего не изменится, та же участь ждет Авара после того, как он примет власть. А вот его дети избавятся от быстрой смерти. Если, конечно, Искал не ошибся, и метка повелителя неба действительно у Ирты». Чародейка перешла на шепот. «Больше рассказывать нечего». «Пройдет и обида, и любовь», — глухо отозвалась Тума. «Дай себе время. Авар сделал свой выбор, и тебе придется научиться жить дальше с этим его выбором». Элла ухмыльнулась и с тоской посмотрела на луну. Что-то в ней было не так. То ли пятна поменяли свою форму, то ли цвет чуть серее обычного. Предательский страх холодом кольнул спину. «Это не луна. Просто кое-кто хочет очень походить на нее. Не отрывая глаз от существа, маскирующегося под светило, чародейка скомандовала: «Нужен драк, срочно!» Тума подскочила с насиженного места и заглянула в зал. Отдала приказ слуге. Элла медленно потянулась к кристаллу с силой, единственному кристаллу на ее шейном ремешке. Сложно создать запас, когда постоянно приходят незваные гости. Главное сейчас не выдать себя, пусть он думает, что остался незамеченным. То, что чародейка принимала за луну, приблизилось еще немного. Элла шикнула на Туму. «Уходи!» «Что случилось, дитя?» Тума была не из пугливых и вполне ожидаемо захотела объяснений. Элла сорвала кристалл и закрыла глаза, позволяя силе пройти по телу. Прошептала еле слышно: «Нас посетил дух пустоши». Тума сощурилась и тронула собеседницу за плечо. «Может, лучше позвать Нерфа? У нас есть условный сигнал». Элла сделала глубокий вдох, прикидывая, как долго псевдолуне добираться до балкона. «Дух пустоши — не поглотитель Тума. Дух пустоши — убийца», — констатировала она, собирая силы для удара. Элла уже встречалась с духом пустоши, когда шла к священным пещерам, месту, где сорвала пестрый локон. В тот день, чтобы победить духа, ушла почти вся чаша, три кристалла с силой и один с защитным заклинанием. Сегодня Элла отлично понимала, он прорвет оборону без особого труда. Но в парадном зале сидели люди, не способные противостоять убийце, и другого варианта у чародейки не было. Только бы драк подоспел раньше, чем все закончится. Дух ударил первым. Едкий серый дым леской разрезал пространство. Элла почувствовала жгучую боль в груди. Стало трудно дышать и потемнело в глазах. Собралась, отразила атаку, а на остатки сил сотворила барьер, не пропускающий дым в зал. Все. Различие между чародейкой и людьми за ее спиной исчезло. Силы не осталось. Боль не отпускала. Дым несколько раз ударил в созданную завесу, а затем распался на тысячи игл и атаковал снова. Краем глаза Элла увидела, как рядом неестественно скрючилась Тума. Глаза брюнетки смотрели в пустоту, а рот раскрывался в отчаянной попытке ухватить немного воздуха. Шарф слетел с шеи и валялся рядом, а пышная юбка сбилась и превратилась в гармошку, обнажая обручи каркаса платья. Видела, как серые иглы по одной проникают в зал, как еще одна струя дыма отделяется от создания, похожего на луну. Перед тем, как окончательно перестать сопротивляться, чародейка подумала, что сейчас она на своей шкуре почувствует разницу между вечным существом и бессмертным. Яркий свет ударил в глаза. На балкон ворвался драк, на ходу собирая, будто магнитом, серые иглы себе в руки. Элла почувствовала, как учитель опрокидывает свою чашу и направляет всю силу против духа. Серый дым позеленел и вздрогнул. В дымке, будто вены, проступили синие прожилки. После он стал буро-фиолетовым, как молодое вино. Драк выкрикнул приказ, что-то звонко щелкнуло, и боль отступила. Элла поднялась на локте. Она и не помнила, когда упала, и посмотрела на луну. Владычица ночи сияла далеко наверху. Маг метнул на ученицу злой взгляд и, закинув ее на плечо, затащил в ближайший к залу кабинет. Бросил в кресло, как мешок с добром, и плотно закрыл дверь. «Демонова пасть!» — крикнул он так, что Элли пришлось закрыть уши. Тебя не учили не рисковать понапрасну. Ты вечна, но убить тебя — расплюнуть. Я попыталась возразить ученица, но Драк не дал ей сказать. Что я, демонова пасть, скажу твоему отцу, если тебя угробит какой-нибудь дух? Мне зачем эти заботы? Думал, я помощницу нанимаю, а не бедолагу, мечтающую о смерти. Драк потер лицо ладонями и продолжил уже обычным тоном. «Глупая, самоуверенная девчонка!» «Но там были люди!» Элла откинула с лица растрепавшиеся локоны, фыркнула и уселась поудобнее. «Я решила, что смогу удержать духа до твоего прихода!» Драк ухмыльнулся. «Я уже сказал. Глупая, самоуверенная девчонка!» Сделав глубокий вдох, подошел к Элли и посмотрел ей в глаза. «Слушай меня, девочка. Всю эту неделю ты сидишь дома. И если выходишь куда, то только посидеть на скамеечке в саду. Дом защищен лучше любой крепости. Там тебя никто не тронет. И я хочу, чтобы твоя чаша наполнилась и чтобы мы накопили силы на случай серьезной заварухи. Понятно?» Элла кивнула. «А что будет через неделю?» «Мы пойдем в храм Латасара. Это будет день, когда откроются врата в хранилище. Я хочу видеть оригинал договора с Богом». Драк отошел от ученицы и уселся в кресло напротив. «Еще вопросы?» Чародейка состроила улыбку, глядя на которую Драк вздохнул и поднял глаза к потолку. «У меня завтра назначена встреча с другом, с Короком». Она попыталась сделать так, чтобы голос звучал беззаботно. Наставник нахмурился. «Этот белобрысый плут неисправим. Ни одной юбки не пропускает». Вздохнул. «Пошли ему записку. Пусть придет на чай. 1000 лет его не видел». «Ты его знаешь?» — удивилась Элла. «Его весь город знает», — ухмыльнулся Драк. Глаза чародейки сузились, а нос надменно дернулся. «Потому что он бабник?» Наставник рассмеялся, громко, звонко, от души. «Нет», — он утер рукой воображаемые слезы. «Прошлым летом Корок убил детеныша синего морского змея, что мешал жить нашим рыбакам. А я знаком с этим плутом еще дольше. Он почти 2 года ухаживал за моей сестрой, но потом бросил ее». Драк потер рукой подбородок. Кажется, со змеем сладить оказалось проще. «Его счастье, что сестра вышла замуж и уехала из Тмара, а то не видать ему спокойной жизни, как своих ушей. Еще вопросы есть?» «Научишь меня одним махом выливать всю чашу?» Улыбнулась Элла, как ни в чем не бывало. Драк глухо застонал, а потом строго посмотрел на ученицу, четко выговаривая каждое слово. «Сейчас я отправлю тебя домой. В твоей комнате на прикроватном столике стоит бутыль с синей жидкостью. Я только что перенес ее туда из моего кабинета. Выпей и ложись спать. Я приду позже. Узнаю, как дух пустоши прорвался сквозь защитное заклинание, и пройдусь, проверю, целы ли чары на остальных домах. Не думал, что мне придется говорить это девице твоего возраста, но будь, пожалуйста, умницей, веди себя хорошо». Чародейка опустила глаза и виновато поинтересовалась. «Можно мне с тобой?» «Нет!» — рявкнул Драк. «Где-то там ходит дух холода, а в этот раз нерв может и не успеть». Элла тяжело вздохнула. Наставник подхватил ее на руки, и магия перемещения вернула их домой. Драк проследил, чтобы ученица дошла до своей комнаты, а сам отбыл выяснять, что же все-таки произошло.